Рассекающий воздух клинок ринулся вниз, острейшая полоска стали столкнулась с кулаком бугая. Раздался металлический звон. Обе руки мужчины сильно посерели, но теперь стали невероятно прочными. Удар Кая не оставил и царапины на кулаке. Это определенно была какая-то боевая техника, знания о которых являлись очень редкими в империи. Убийца Кая, вероятнее, получил возможность выучить ее у своих хозяев семьи Ини. Оскалившийся громила ударил левым кулаком, собираясь размозжить голову Кая. Увы, но он и догадаться не мог, что парень способен предсказать любую его атаку, лишь наблюдая за течением чужой энергии внутри тела. Уйдя с траектории удара разворотом вокруг своей оси, парень использовал инерцию, дабы атаковать вновь. Но теперь, его клинок полнился энергией меча, в отличие от прошлого взмаха. Не учуявший подвоха бугай, быстро среагировал на разворот и попытался словить клинок своими прочными как железо руками, намереваясь обезоружить Кая. Несколько пальцев взметнулись в воздух, а белоснежный зимний покров окрасился в алый цвет разбрызгавшейся крови. Пару капель попало на Кая, делая и без того яростное лицо парня еще более звериным. Дикие, фиолетовые глаза впивались взглядом в мужчину, заставляя его душу заполняться липким и мерзким чувством страха. Он никак не мог понять, как некто уровня закалки легких может двигаться так быстро, а также использовать трансформацию энергии, доступную лишь на ступени закалки разума. Мужчина не верил, что может умереть от рук какого-то сопляка, которого сам же и отправил на тот свет. Да и почему он вообще оказался жив? Разметая снег, нога бугая устремилась в туловище парня. Он надеялся хоть как-то задеть Кая, в надежде сбить его ритм и дать себе время перегруппироваться. Но этому его желанию было не суждено сбыться. Сделав легкое, неуловимое движение телом, парень с легкостью уклонился, очутившись буквально в паре сантиметров от раноподобной стопы. Волосы Кая резко разметались под воздействием созданного ударом ноги ветра, а затем меч парня блеснул, совершив движение с невероятной скоростью. В пустом переулке раздался яростный крик раненого зверя. Отрубленная нижняя правая конечность упала оземь. Неистово крича от боли, бугай схватился за активно кровоточащую рану чуть ниже колена, а также стал заваливаться на спину. Он не верил, что с ним, одним из приближенных слуг главной ветви семьи Ини, могут поступить таким образом. Обычно только ему было позволено совершать такое. Отчаяние и ужас застелили его разум. «Пожалуйста, пощади», — слезливо промямлил мужчина, пытаясь пережать поток крови. Лицо Кая выражало полнейший холод, презрение и ни капли жалости. «Я тоже так говорил», — разнесся ледяной голос парня. Воспоминания об избиении, сломанных руках и смерти вновь всплыли в его голове. Получив память прошлого владельца тела, Кай начал себя все больше отождествлять себя с ним, и даже ставя разграничения в том, кто же он. Жажда мести этим ублюдкам была его собственной. Возможно, таким образом, Кай сможет отплатить тому, чье тело он занял. Без какого-либо сопротивления, меч парня вошел бугаю между глаз, жизнь в его теле прервалась. Осталось лишь окаменевшее лицо, выражающее безграничный страх смерти. Вытерев кровь со щеки и клинка, а также использовав технику изменения внешности, Кай поспешил покинуть место убийства. Было глупо пытаться прятать тело посреди белого дня. Хотя людей и было меньше из-за снега на улице, его бы все равно кто-нибудь заметил. Но на всякий случай, Кай не направился сразу же к дому, а пошел в противоположную сторону. Петляя по району, он лишь через полчаса пришел к лечебнице старика Джонга, выйдя совсем из другой стороны. В то же время, начавший активно падать снег, успел скрыть большую часть тела бугая, так что еще не скоро люди обнаружили труп. Тем временем, пока Кай сражался со слугой аристократической семьи, на северо-востоке города происходили другие события. Так как в Кальте обитало 4 знатных семьи, то соответственно было и столько же специальных кварталов, в которых они проживали. В северо-западной части находился квартал семьи Ини. состоящий из десятков роскошных домов, он был населен чуть более чем сотней человек. Среди них были, как и сами члены семьи, так и их слуги. В этот же момент, в самом большом и центральном доме, в одном из его многочисленных залов беседовали двое людей. «Я наконец-то дома, отец», — почтительно сказал, поднявшийся с кресла молодой человек, как только в комнату вошел его родитель. «Садись, Шайзан», — кивнул бородатый мужчина, в ответ на приветствие и поклон сына. «Рассказывай. В столице Ривьертун все получилось идеально, как вы и предполагали». Отец, вернувшийся в комфортное кресло, Шайзан взял в руки пиалу с чаем, которая стояла на столике перед ним. «Это хорошо», — наконец решил сесть и сам мужчина. «И каковы результаты?» «Третье место», — с гордостью кивнул молодой парень. Улыбка появилась на лице бородатого мужчины, аура которого отдавала пиком ступени закалки души. «Это прекрасно. А как его настрой и общие мысли?» «Верен семье как никто и никогда», — изрек Шайзан, сделав несколько глотков ароматнейшего напитка. Мужчина глубоко кивнул. Неожиданно раздался стук в двери. Такое могли позволить себе лишь несколько человек во всем квартале. Так что отец парня властно произнес: «Войди». Двери открылись. В комнату вошел седой старик, который являлся вернейшим слугой в семействе. «Что произошло?» — поинтересовался парень. «Господин патриарх, юный господин Шайзан», — по очереди поклонился слуга. «Случилась беда, метка одного из последователей семьи погасла. Кто-то убил слугу Ини». На секунду в помещении повисло молчание. Убийство любого человека, являющегося частью знатной семьи, хоть и последователя, было очень тяжким преступлением. Такое происходило настолько редко, что никто из присутствующих уже и не помнил, когда это было в последний раз. «Подробней». Слегка вскрикнув, патриарх семейства разослал свою подавляющую ауру по комнате, заставляя старика побледнеть. «Этим убитым оказался кто-то из подчиненных вашего второго сына, господин патриарх», — с натугой прокряхтел слуга. «Перед смертью метка успела запечатлеть образ убийцы и передать в разум нашего мастера, создавшего ее. Сейчас он занимается зарисовкой внешности преступника, но уже доподлинно известно, что это кто-то ступени закалки тела». «Где это произошло?» «На окраине центрального района. Я уже послал людей за телом, они скоро вернутся». «В таком явном месте», — возмутился патриарх. «Отец, может ли это быть продолжение конфронтации со стороны Биевек?» — вмешался молчавший доселе Шайзан. «Возможно», — кивнул мужчина. «Но если это действительно так, то они сильно пожалеют, что посмели так открыто нападать на нас, даже если это какой-то третьесортный слуга. Что прикажете, господин патриарх?» «Передай моему брату, что у него есть полная свобода действий, но пускай он найдет убийцу как можно скорее. Никто не должен сметь смотреть на нашу великую семью свысока», — сказал мужчина, а затем, слегка задумавшись, добавил: «А также сообщи моему сыну, Кияну, чтобы он начал всецело помогать в поисках. Его слугу убили, поэтому это его важнейшая задача и ответственность». «Да, господин патриарх», — вновь поклонился старик. «Позвольте исполнять. Ступай». Получив разрешение, слуга покинул комнату. «Вот значит как», — протянул крупный мужчина среднего возраста, услышав переданные слова патриарха, его старшего брата. «Тогда, Диви, передай следующий приказ нашим людям в страже главных ворот Кальти: не выпускать из города никого, имеющего ступень закалки тела, в случае неповиновения угрожать враждой с нашей семьей». Стоявший рядом с братом патриарха мужчина кивнул. Это был один из членов семьи, родившийся в побочной ветви. За свои заслуги и умения именно Диви был назначен ответственным за боевые силы семьи. Но при этом он также продолжал подчиняться патриарху, его брату, старшему сыну и старейшинам. «Как прикажете», — поклонился он. «А что же с другими семьями? Мы не можем так просто их задерживать. Их пусть не трогают. Это уже моя задача». «Хорошо. Кстати, Не забудь получить у Шака листовки с портретом убийцы. Передашь страже и пусть их кто-нибудь расклеит по городу. Также, пускай знатно потрусит чернь, но поскорее найдут преступника. На этом все, остальные решения можешь принимать самостоятельно. Диви кивнул. 1238-1239. Посреди большой площадки для тренировок в квартале семьи Ини стоял среднего роста молодой мужчина. Он был с резкими, но симпатичными чертами лица, а его длинные волосы оказались собраны в тугой хвост. Опоясывающие все его тело мышцы полнились силой, создавая бугристый, каменный рельеф, словно парень являлся хищным и диким зверем, готовым сейчас же сорваться в рывке к невидимой добыче. Этим человеком был второй сын патриарха. Кияну только недавно исполнилось 20 лет, но он уже смог достичь уровня закалки костей, а ныне занимался усилением своих мышц. Хотя сейчас и была зима, весь торс парня являлся полностью оголенным. Его закаленное тело не боялось такого слабого холода. Тренируясь с клинком, он делал взмах за взмахом, пока злость в его груди продолжала нарастать. Кияну уже успели доложить о смерти своего подчиненного, и этот факт сильно бесил парня. Как его слуга, которому он даровал милость изучить боевую технику, посмел так легко умереть. 1250. С выдохом, громко произнес Киян, наконец закончив тренировку. Держа в руках один из лучших мечей кольти земного ранга, он изучал особую, боевую технику клинка. Знание о ней передавалось из поколения в поколение в семье Ини. Можно было сказать, что все могущество их семьи произошло от знания этой техники, ведь она была земного ранга, так как даже боевые техники низшего ранга были очень редкими. Поэтому только имперская аристократия имела знания о чем-то более высокого уровня. Настолько редкими были они. В отличие от оружия и других системных объектов, техники хоть и делились на те же ранги, но не зависели от количества энергии, а имели другие, свои собственные критерии. Так как техника – это определенный результат работы с достаточным количеством энергии, то для любой такой низшего ранга требовалось лишь умение контроля силы. Но в большинстве своем, такие техники не были боевыми. Что же касается земного ранга, то для их создания, кроме отличного контроля над энергией, требовалось еще и особое знание. Только имея информацию о том, как правильно создавать форму, переплетать энергию в особые узоры и вращать ее в нужном направлении, воин мог сотворить технику земного ранга. Именно поэтому все такие техники оберегались крайне строго, так как были столпами силы и власти всех знатных семей Валькии. Следующие по рангу, серебряные техники, требовали всего же того, что и земные, но формулы самих способностей были в разы сложнее, а также воин должен был владеть умением трансформировать энергию в другие ее виды. А конкретно это было доступно лишь тем, кто достигал конца ступени закалки разума. Конечно, были и исключения в виде невероятных гениев, что могли познать трансформацию еще до этого уровня, но такие люди встречались лишь раз в несколько сотен лет во всей империи. Насчет тех, кто же владел столь драгоценными знаниями, то на ум приходило лишь одно – императорская семья. Именно им удалось достигнуть своей власти и создать когда-то нынешнюю Алькию, благодаря наличию техники серебряного ранга. Соотнося с рангами системных предметов, люди догадывались, что существовали еще и техники золотого ранга. Но про такие никто и никогда не слышал. Ходили лишь легенды, что ими могли владеть древние мудрецы или же даже сами боги. Наконец, закончив свою тренировку, босой, полуоголенный и сильно вспотевший Киян, совершенно не страшась мороза благодаря закаленной коже и внутренним органам, направился в дом. Сейчас он хотел пойти принять ванну вместе со своими молоденькими наложницами. Неожиданно, еще не успев зайти внутрь, парень увидел, как оттуда вышли трое его подчиненных. Каждый из них находился на уровне закалки сердца, И именно поэтому второй сын патриарха позволил умершему бугаю выучить плохенькую технику стальных рук из-за его достижения уровня закалки внутренних органов. Заметив слуг, Киян гневно окинул их взглядом, из-за чего необычно растерянные и паникующие приспешники еще больше испугались. Пряча свой взгляд, тот, кто стоял ближе всех, держал в руке какую-то бумажку. «Чего встали, идиоты?» — прикрикнул парень на загородивших ему проход мужчин. «Го, господин!» — заикаясь, сказал крупный мужчина лет 30, «мы получили рисунок лица убийцы». Говорившим как раз и был тот, кто держал бумажку. Произнеся свои слова, он, как и остальные, еще сильнее сжался. Трое крупных мужчин необычайно боялись парня, который на их фоне смотрелся как подросток перед взрослым. И причины этому были, начиная от разницы в уровнях закалки и заканчивая знанием о нравах их жестокого господина. С самого детства Киян был талантлив в боевых искусствах и начал заниматься ими еще в 12 лет, уже тогда подготавливая свое тело. Учитывая доступ к различным редким ресурсам, ускоряющим развитие и усиливающим тело, возможность изучать семейные техники, полученный от предков потенциал, обучение у лучших мастеров кальти, то ни у кого из троицы не было и шанса в бою с Кияном. «Давай сюда!» – взмахнул аристократ кистью, вырвав листок из пальцев слуги. Посмотрев на нарисованное лицо какого-то смазливого парня, который и был убийцей его подчиненного, в голове Кияна зародилась смутная мысль. Детальнее рассматривая внешность преступника, в его памяти постепенно стали всплывать некоторые фрагменты событий годичной давности. Вскоре он полностью вспомнил тот день, когда был невероятно зол на отца, и когда произошел небольшой инцидент, в котором какой-то немытый, мелкий смерть посмел украсть у него один серебряный. «Какого демона он жив?» – яростно процедил Киян, мгновенно разорвав бумагу. Прислужники опустили свой взгляд вниз. «Господин!» – начал оправдываться один из них. «Мы действительно проверили, что он был мертв, а также, как вы и приказывали, сломали ему обе руки перед этим. Это должно быть какое-то чудо!» «Что?» – взревел парень, схватив говорившего мужика за грудки и с легкостью подняв над землей. «Ты издеваешься надо мной. Думаешь, я поверю в ваши бредни?» Никто из троицы не мог ничего ответить. «Идиоты!» — сплюнул Киян. «Печень, ребра, челюсть». Три молниеносных удара прилетело каждому из слуг. Мужчины словно куклы разлетелись по сторонам на пару метров, чтобы затем повалиться в толщу снега. Никто из них не успел и заметить движений господина, или что, что они были до сих пор живы, подсказывало, что Киян сдержал свою силу. «Немедленно отправляйтесь в центральный район Кальти, и не возвращайтесь, пока не принесете мне голову этого ублюдка», оглядывая каждого словно зверь, произнес парень. С последними своими словами аристократ наконец-таки вошел в дом. После этого его ждала ванна с парой молодых девиц, из которой он вышел лишь один. Вслед за этим другим слугам семейства снова пришлось убирать за парнем. Ведь, как и множество раз до этого, ненормальная жестокость Кияна вновь выплеснулась. Одна задушенная, а вторая с проломанной головой. Обе изнасилованные девушки не пережили эту встречу с аристократом. В то же время, пока на землях семьи и не происходили эти события, на юго-востоке также что-то намечалось. В главном дворце квартала семьи Биевек, вдоль пышных коридоров шел невысокий, скрытный человек. Встреть такого на улице, любой бы забыл его внешность уже через мгновение. Добравшись до последнего, пятого этажа, он закончил свой путь у огромной, стальной двери, которая при этом была усилена энергией и поэтому считалась системным объектом земного ранга. Пробиться внутрь было нереальной задачей даже для кого-нибудь на ступени закалки души. Перед дверью находились сразу четверо воинов ступени закалки разума, каждый из которых был наряжен в системную броню низшего ранга и владел таким же оружием. Лишь одеть их стоило семье несколько сотен золотых, а растраты на помощь ресурсами в развитии была еще более ценной. Эти люди являлись частью личной гвардии важнейшего в семье человека, патриарха Биевек, того, кто превзошел закалку души. Завидев посетителя, один из тех, кто находился ближе всего к двери, сделал незаметный жест. Через несколько секунд он получил неслышимый посторонними приказ. Все четверо, молчаливых и невозмутимых, словно статуи воинов, разошлись, а дверь начала раскрываться самостоятельно. Не дожидаясь какого-либо сигнала, невысокий человек зашел внутрь. Еще с коридора он видел глубокую темень внутри, и даже падающий извне свет не мог осветить комнату. Закрывшиеся позади мужчины двери окончательно отрезали его от внешнего мира, оставив в кромешной тьме. Но будь здесь сейчас Кай, с его особой способностью, вместо тьмы он мог бы увидеть ярчайший свет, что грозил лишить зрения. Энергии в комнате было так много, что первые секунды вошедший не мог наладить собственное дыхание, буквально потопая в наплыве внешней силы. Внутри помещения, невидимые без света, разместились более сотни энергетических кристаллов, добытых из тел монстров. Они-то и создавали такую атмосферу. А вот двери, как и не уступающие им стены, были не просто защитой, а выступали самым настоящим изолятором, не позволяющим всей этой внешней энергии утечь отсюда. «Ларс!» — раздался тихий, но заставляющий упасть на колени голос. Вошедший мужчина, которого назвали Ларсом, даже и не мог понять, с какой стороны раздается звук. В одночасье казалось, что откуда-то издалека, но в тот же момент словно сразу в его разуме. Только войдя, мужчина остановился в паре шагов от входа, не смея ступать дальше. Упав на одно колено, Ларс заговорил. «Мой господин», — глубокое уважение сквозило в его тоне. «Совет старейшин приказал мне доложить вам, требуя нарушить ваше тренировочное уединение. Прошу простить меня за это». «Ничего», — эхом разошился монотонный голос. «Раз так решил совет, говори». Ларс был тем, кто отвечал за разведку их семьи, но при этом сам он достиг ступени закалки разума. Слабым он не был никогда, но даже со всей своей силой, он не то, что не мог ощутить местонахождение патриарха в комнате, но и не мог даже понять, откуда раздается голос. Этого его и пугало. Некто убил слугу семьи Ини, из-за чего они перекрыли выход из города всем воинам ступени закалки тела не из семей, но основные подозрения все же пали на нас, — начал ответ глава разведки. «Среди наших шпионов в их рядах ходит предположение, что вскоре они с нами свяжутся, и, используя убийство как повод, вызовут на поединок чести наше молодое поколение, дабы получить больше власти в городе. Детишки!» — разнесся снисходительный голос патриарха. «Пускай делают, что хотят, все их потуги нелепы. Передай старейшинам, что мои сыновья справятся в случае чего». «Хорошо, мой господин». Затем, внезапно, голос патриарха семьи Биевек раздался справа от Ларса. Разведчик рефлекторно повернул туда голову, но все же ничего увидеть не мог. «Лучше скажи мне, да, что известно про убийство?» Сердце мужчины пропустило удар. Слова главы семьи теперь раздались откуда-то слева. «Это точно совершил кто-то не из нашего семейства. Ини уже получили предсмертные образы слуги через метку, так что знают внешность преступника, а также его силу ступени закалки тела. Произошло же это на юго-западе окраины центрального района», — полностью отчитался Ларс. «Как интересно». Волосы разведчика встали дыбом. Голос патриарха теперь пришел прямо из-за его спины, хотя до двери и оставалось лишь чуть больше метра. «Хорошо, можешь быть свободен». Ларс, также стоя на одном колене, глубоко кивнул головой, а затем, когда двери вновь открылись самостоятельно, он наконец покинул пугающее помещение. Спасительный свет коридора развеял атмосферу страха, успевшую проникнуть в потаенные глубины разума разведчика. В следующий раз он определенно найдет причину, чтобы не идти туда вновь. Двери закрылись, оставив патриарха снова одного. «Юго-запад окраины центра, значит», — прошептал он в пустоту. «Интересно, как там Джонга поживает?» Наконец, добравшись до лечебницы старика, Кай как культурный человек вошел сквозь ворота, а не стал перепрыгивать через стену. Попав на убранную от снега территорию, он направился прямиком к дому. Но так как дорожка ко входу была не прямой, то сразу увидеть его парень не мог. Зато смог услышать чьи-то посторонние голоса. Кай оказался рад, что пока еще не развеял маскировку. Свернув направо, ему все же открылся вид на вход в дом. Там стояло три человека. Старик Джонга и еще двое неизвестных, молодых мужчин в шелковых одеждах. Выглядели они лет на 25, а их ауры выдавали в них воинов последних уровней ступени закалки тела. Из-за дороговизны одежды, сначала Кай подумал, что это чьи-то слуги. Вот только, висящие на их груди и доступные для обозрения всем медальоны, говорили совсем об ином. Ранг. Низший. Глава 8. Последствия. «Аушан, ты наконец вернулся», — сказал повернутый спиной к дому старик, заметив Кая первым. Джонга уже знал о легенде, придуманной парнем о том, что он ученик лекаря. «Да, мастер», — отыгрывая роль, поклонился Кай. Пара аристократов, беседовавшая доселе с целителем, обернулась. «Это мой ученик и помощник, Ушан», — представил парня Джонга. «Ушан, а это мои коллеги из семьи Сувон, будь с ними уважительнее. Рад с вами познакомиться», соединив правый кулак и левую ладонь на уровне груди, как здесь было принято делать при знакомстве со знатью, Кай вновь сделал легкий поклон. «Я Лаид», представился более высокий парень, сделав лишь кивок, «а это мой кузен, Вайс». Второй аристократ также кивнул. Делать поклон какому-то простолюдину никто не собирался. Как и многие выходцы из знатных семей, они были очень красивыми, так как практика родителями боевых искусств позволяла их детям рождаться более здоровыми и прекрасными внешне. Даже сейчас, казалось, что одень этих двоих в женскую одежду, и со своими длинными волосами, которые популярны в этом мире, их было бы сложно отличить от девушек. Странно, но глядя на них, Кай испытывал какое-то противоречивое ощущение. Двое мужчин хоть и были на пике ступени закалки тела, но некоего боевого стержня в них не ощущалось. Их руки были тонкими, а тела худыми. Даже простые мужики из команды «Стальной тигр» издавали эфемерный дух воина. Эти же, хоть и владели силой, способной убить простого человека за один удар, но представлялись совсем безобидными и неопасными. И, кажется, Кай понимал причину такого чувства. Это был отпечаток профессии целителя. Лаид и Вайс смогли достичь закалки костей и закалки кожи соответственно, но это лишь следствие дорогих ресурсов и семейного таланта. Никакого упорства и стремления к силе в их взгляде Кай не видел. Они изучали боевые искусства лишь ради повышения уровня внутренней энергии в своих телах, дабы мочь применять медицинские техники. Вероятнее, за всю свою жизнь они не потратили и дня на настоящие физические тренировки, довольствуясь лишь повышением параметров за счет поглощения энергии. А также, подозревал Кай, никто из них так никогда и не окрасил свои руки в алый цвет, вечно сопутствующий на пути боевых искусств. «Ну раз мы закончили с нашими делами, а мой ученик прибыл так вовремя», хитро улыбнувшись, специально для Кая подчеркнул это слово своей интонацией Джонга, «то пускай он сходит в квартал семьи Сувон, чтобы забрать товар, а то стар я уже, чтобы ходить так далеко и вещи таскать, хе-хе». Клятый старик, он надумал эксплуатировать Кая, пользуясь выдумкой про ученичество. И ничего же не поделаешь, придется парню подчиниться. «Да, мастер», сдавленно и со скрытым недовольством прошипел Кай. «Ах да, Улья», обернувшись к дому, выкрикнул Джонга. «Я готова, дедушка», выйдя во двор, показалась собранная для такой погоды девушка. «Ой, Ика, Ушан здесь?» «Да, он пойдет с тобой вместо меня», ответил вместо Кая старик. «Что ж, раз вы уже готовы», заговорил Лаид, «то, думаю, не стоит задерживаться». Его молчаливый кузен лишь кивнул. «До новой встречи», уважительно, невзирая на разницу в статусе, поклонились Лаид и его двоюродный брат старику. «И вам не хворать», удивляя Кая, отмахнулся Джонга от знатных персон, которые никак на это не отреагировали. Пара аристократов развернулась и направилась прочь. К Каю подошла Улья. «Пошли», — позвала она парня, зашагав вслед за отдалившимися мужчинами. Покосившись на нагло ухмыляющегося старика, Кай все же пошел за девушкой. Покинув территорию лечебницы, они направились вдоль переулка в сторону юго-востока. Шедшие впереди аристократы никак не реагировали на следующих за ними людей, а просто о чем-то разговаривали меж собой. Как мог понять Кай, речь шла о непонятных ему медицинских техниках. «А зачем мы туда идем?» — поинтересовался парень Ули, зачем-то прошептав это. «Дедушка, используя связи в семье Сувон, заказал какой-то редкий ингредиент для лекарства, который привезли аж из столицы», — воодушевленно объяснила девушка. «Ведь даже поход в соседний город мог быть опасен, а переход через множество диких зон на пути в Ривиертун без достаточного количества воинов минимум закалки сердца был просто безумием. И что же это за лекарство? Я не знаю. А какой ингредиент? Тоже не знаю», — нахмурилась Улья. «Последнее время дедушка странно себя ведет, и это было правдой. Даже Кай заметил, что в последние месяцы Джонга стал каким-то скрытным и вообще редко появлялся даже перед ними, проводя время в своей второй лаборатории, что находилась в подвале. В том самом подвале, про который даже Улья ничего не знала, а сам он был подозрительно скрыт в полу. Так что если о нем не знать, то и найти было почти невозможно. Старик Джонга даже отказался принимать больных в это время, когда из-за холода и снега их стало очень много в Кальти. Для ушлого лекаря это было очень странно и неестественно. Как-то однажды Каю стало настолько интересно, что же в подвале такое, заставляющее старика не появляться по несколько дней, что парень решил проникнуть внутрь. Вот только его ждал полнейший провал. Ведущий в подвал люк оказался невероятно прочным системным предметом земного ранга, с пассивной способностью к маскировке. Даже наполненный энергией меча клинок Кая не смог и поцарапать проход, чуть не заставив свое оружие повредиться тогда. Парень все же успокоился и вообще перестал интересоваться таинственным подвалом. Сам же Джонга использовал известные лишь ему манипуляции с энергией внутри люка, чтобы открыть его. Конечно же, Кай мог подсмотреть за этим действом с помощью своего особого зрения, вот только было одно «но». Старик, находящийся на ступени закалки души, мог с легкостью ощутить местоположение любого человека в радиусе нескольких метров от себя и даже почувствовать чужой взгляд. А учитывая то, что сам люк находился в его первой лаборатории, в которой даже окон не было, то сделать это незаметно и думать не стоило. Выйдя на торговую улицу, которая даже в такую погоду была полна людьми, все четверо внезапно услышали гневные крики. Повернув голову в сторону севера, они смогли увидеть, как десяток мужчин в темных одеждах с желтыми полосками расталкивает всех остальных, стараясь поскорее пройти. Вскоре спешащие свернули куда-то на запад, и простые люди наконец смогли спокойно выдохнуть. Все же каждый в городе слышал про эту расцветку, а если были те, кто и не знал про нее, то именные медальоны на груди у каждого пробежавшего мужчины отчетливо предостерегали желающих перейти этим людям дорогу. Ведь нравы семьи Ени были хорошо известны на весь регион Кальти. Неужели они уже узнали про смерть того здоровяка? Так быстро. Удивился такому развитию событий Кай. Неужели я их недооценил? Что-то случилось? Заметив странное поведение брата, спросила Улья. Повернув голову к девушке, Кай улыбнулся и покрутил головой. Нет, все нормально. Просто не нравится мне такое их поведение, вон даже нескольких людей оттолкнули, потому что те просто не успели отойти. Ага. Вздохнула Улья, рассекая толпу словно нож, так как перед парой из семейства Сувон люди автоматически расходились. Через пару часов четверка наконец добралась до нужного места. Но даже так, им понадобилось столько времени, ведь все же город был не маленький. Как и все прочие, район, принадлежащий семье Сувон, был огражден высоченной стеной. Задрав голову вверх, Кай даже слегка присвистнул. Здесь определенно было не менее десятка метров. У открытых в данное время суток врат, стояло пару воинов уровня закалки кожи. И лишь одно это отображало богатство конкретно этих аристократов, ведь поставить сторожить ворота кого-то такого уровня стоило немало. Но что стоило еще дороже, так это амуниция воинов, среди которой были заметны некоторые предметы низшего ранга, в том числе и оружие. Завидев своих хозяев, стражники поклонились, а Лаид предупредил их, что Кай и Улья проходит вместе с ними. Затем они проследовали внутрь. Обычно, чтобы попасть на прием к какой-то семье, то простолюдину требовалось сначала отыскать представительство аристократов в городе, где у него и был шанс получить одноразовый пропуск. Но в большинстве своем сделать это не так просто, и кого попало в квартал знати не пустит. Как минимум нужно заранее оплатить желаемые услуги, ну или же быть очень влиятельным и известным человеком. Да и в основном можно было встретиться, к примеру, с неважным членом из побочной ветви семьи или даже слугой. Увидеться же с кем-то из правящего круга было почти невозможным. Как рассказала парню Улья, раньше Сувон продавали алхимию или предоставляли медицинские услуги прямо на своей земле, но разросшись достаточно, они поступили подобно Ниаян и вынесли эту деятельность за территорию своего квартала. Так что с тех пор, только другие аристократы, представители имперской власти или же просто достаточно важные персоны входили через эти врата, не считая самих Сувон, конечно же. Вообще, Каю не особо-то и нравилось это разделение общества на привилегированные и нет классы. Но ничего поделать он не мог, тем более в мире, где правят боевые искусства. Добравшись до небольшого, но красивого здания, Лаид и Вайс неожиданно остановились. «Это гостевой домик, можете подождать пока внутри», — заговорил старший из них. «Я передам слугам, чтобы они доставили заказ мастера Джонга сюда, но все же вам придется подождать». «Спасибо», — улыбчиво кивнула Улья. «На этом мы с вами прощаемся», — холодно произнес Лаид и развернулся. Его же молчаливый кузен Вайс лишь кивнул на прощание и последовал за родственником. «А, до свидания», — поклонилась замешкавшаяся Улья. «До свидания», — монотонно протянул ковыряющийся в ухе Кай, даже не удосужившись сделать поклон, так как его уже не видели. «Кай!» — шепотом прикрикнула она на него, гневно буравя взглядом, словно пытаясь прожечь дырку в парне. «Что?» «Ничего. Пошли внутрь», — дернула девушка его за рукав. В самом же гостевом домике оказалось очень опрятно. В обширном зале, в который они сразу же попали, расположилось несколько диванчиков, кресел и столиков. Здесь даже прислуга оказалась, представители которой сразу же подошли к вошедшим. Так как Кай и Улья уже были здесь, значит, стража их пропустила, а значит, семья позволила им сюда попасть. Руководствуясь такой логикой, подошедшая к ним служанка не стала задавать лишних вопросов. «Присаживайтесь, пожалуйста», — миленьким голоском пропела светловолосая девушка чуть постарше Ульи. «Принести вам чай, или чего покрепче? Хаем, вот это сервис», — внутренне ухмыльнулся парень. В тот же момент, не привыкшая к такому обращению, Улья растерялась, поэтому слово взял Кай, решивший не отказываться от предложения. «Можно чай, пожалуйста? Нам обоим», — служанка кивнула. «Какой? На ваш вкус», — подмигнул парень. «Хорошо», — снова кивнула девушка и удалилась. «Пошли, что ли?» — направился к одному из пустующих диванчиков Кай. Улья поспешила за ним. Кроме их самих и прислуги, парень успел насчитать еще пятерых человек, чего-то здесь ожидавших. Но судя по одежде каждого из них, аристократов тут не было. Вскоре принесли какой-то вкусно пахнущий чай, и они принялись ожидать. Минут через 10 в домик вошел какой-то мужчина, но как оказалось, это был не тот, кого ждали Кай с Улей. Это также был один из тех, кому позволили пройти в квартал семьи Сувон. Все же хоть это было и редкостью, но относительного огромной кольти таких людей все-таки хватало. Новый гость отказался от напитка, а завидев какого-то своего знакомого, тут же направился к нему. Между людьми завязался разговор, и очень скоро Каю пришлось к нему прислушиваться. Ведь прозвучавшая из уст нового гостя информация оказалась крайне важной для парня. «Ты слышал, что начало происходить?» — негромко проговорил только что вошедший. «А, ты о чем?» — не понял его друг. «Кто-то убил слугу семьи Ини», — еще более приглушенно произнес тот, так что Каю пришлось аж подвинуться ближе. «Да быть такого не может, клянусь, только что пришла информация, что стража не выпускает никого из города, кто находится на ступени закалки тела и не принадлежит к знати или их слугам». Услышав это, внутри Кая все мгновенно похолодело, а сердце ушло в пятки. Как они узнали, что убийца именно на этой ступени? Судорожно раздумывал парень, чуть не прослушав новую информацию. Кроме этого, особая метка, которая ставится на слуг и членов аристократических семей с помощью специальной техники, смогла передать также и внешностью преступника. Говорят, стража уже получила портрет, а к завтрашнему дню по всей Кольте появятся плакаты розыска. «Мда», — протянул второй собеседник. «И кто же сотворил такое? А кто же его знает?» Зачем-то ответил первый на риторический вопрос. «Но подозревают, что тут причастная семья Биевек. Они давно конфликтуют между собой». Дальнейшего разговора Кай уже не слушал. Услышанная информация потрясла парня очень сильно. «Что это за метка такая? Если бы я только знал о ней ранее!» Гневался сам не себя Кай. «Хорошо, хоть тогда моя маскировка развеялась и Бугай видел только настоящее лицо, о котором кроме Джонга и Ули никто не знает. Теперь же, я пока что не смогу выйти на задание, впрочем, как и остальные наемники моей ступени. Черт, как же не вовремя я с ним пересекся!» Еще через десяток минут прибыл слуга, доставивший непонятный мешок, который, а точнее содержимое которого, и было заказом старика Джонга. Возвращаясь домой, Каю уже даже не было интересно, что же за ингредиент для лекарства он нес. Все его мысли ошивались вокруг убийства того здоровяка. «Скажи, сестра», — внезапно заговорил парень, — «а есть те, кто знали меня до потери в горах? Раньше ты был очень стеснительным, поэтому практически никогда не выходил за стены дома. Была, конечно, одна семья, что дружила с нашими родителями, но они переехали в Ривиертун еще когда тебе было 10. «Да, это вроде все. Больше я никого вспомнить не могу», — ответила девушка. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так, просто интересно стало». Узнав, что тех, кто бы узнал его настоящее лицо, нет в Кольте, Кай наконец-то мог спокойно выдохнуть. Выйдя обратно на торговую улицу, они заметили странную оживленность и шум. Да, здесь обычно и так было шумно и оживленно, но не настолько, как сейчас. Что-то явно происходило тут, и вскоре Кай понял, что...